Прокопий Веденеевич взял на сенокос трех поселенцев, а Мелания домовничала. «Ишь, как жалеет!» — сопел Филя. «Погоди уже, я и лихоманки припомню потом». Ни сам Прокопий Веденеевич, ни Филимон ни разу не вспомнили про Тимофея, как будто и знать такого не знали. А вспомнить пришлось. На сенокос прибежала Мелания, босая в длинной черной юбке с узлом снеди, еще издали крикнула: «Ой, тятенька, идите сюда, скорее!» Прокопий Веденеевич взял свою литовку и пошел к Мелании, а за ним Филимон в бахилах в развалку, нога за ногу. «Бежала-то я, как Господи! Аж их сердце зашлось!» — тараторила Мелания, переводя дух. «Новость-то какая, батюшка! Барыня Юскова, Евдокия Елизаровна, приехавшая из города!» Мелания никак не могла отдышаться и собраться с мыслями. Старик выжил мокрую бороду себе на пасконную рубаху, спросил: «Ну и что, ежели приехала? Какая наша сторона к ней? Так в дом к нам заявилась. Я овец стригла. Манька, прибежавшая, в пригон». «Погоди», — остановил Прокопий Веденеевич, почуяв недоброе. Глянул на поселенцев и к Филимону. «Коси тут с ними. Сегодня из-за дождя мало положили травы». «Эка лила! Яжник насквозь мокрая», — вернула Мелания. «Бегу, бегу, а дождь как из ведра, да ниточки промокла. Шалью узел с хлебом прикрыла, да ведро свежей рыбы приперла. Маркелушка принес. На козыре ловили. Ужас, сколько поймали линьков, таймени и харюзов». Холстяная длинная юбка на Мелании обвисла и обтекала на голые ноги. Черная кофтенка прилипла к телу, и мокрый платок припечатался на волосах. «Какая новость!» — не утерпел Филя, переступая с ноги на ногу. «Иди грю косить!» — погнал отец. Глянул на поселенцев, плюнул. «Ишь, с сатанинским зельем задымили! Только мы бы дымить, да бока отлеживать в стане, работнички! Не подденно нанимать бы, а урочно, уже потолкую. 5 дней косим, а скошенного на 3 коровы. Так дожди, эко льют. Когда еще травушку косить, так не в дождь, ступай». Филя, так и не узнав новости, пошел с поселенцами продолжать покос. Старик с Меланией направились к становищу. Мелания начала было говорить, но старик оборвал. «Погоди с новостью. Вот разведу огня, обсушишься. С кем ребятенок-то остался? С Варфоломеевной? И то». Невдалеке от реки на сухой горке возвышалось 2 берестяных стана. Один для чужаков-поселенцев, другой для себя. Между становищами очаг с прокоптелыми котелками, нарубленный хворост-сушняк, лягушка с квасом, для поселенцев посуда на особой доске. Прокопий Веденеевич вынес из стана беремя сухих дров, из круток бересты развел огонь, обдумывая, с чего вдруг вертихвостка Евдокия Юскова навестила их дом, по какой нужде. Неспроста. Мелания подсела к огню, чтобы высушить мокрую юбку. «Ну, обсказывай». «Так доченька Юскова заявилась, которая Урвана застрелила из ливарверта. В доме была? Я все опосля ее перемыла. И пол выскоблила с дресвой, табуретку и лавку, а потом окропила святой водой, чтобы...» «Не про лавку спрашиваю. Сказывай, как она пришла, по какой надобности, какой разговор был? Да ты не тараторь, со смыслом, по порядку». А было так. С утра Мелания ушла в пригон стричь овец. Каждый год овец стригли, и все-таки они никак не могли привыкнуть к стрижке. Блеяли на весь пригон, кучились, тараща свои глупые глаза, и надо было каждую ловить, вязать по ногам, чтобы не брыкалась. День выдался морочный, и в пригоне было сумеречно.